учимся, любим, мечтаем, дорог нам навсегда. В нем так тепло и уютно, как бы нам ни было трудно, в нем жить доброта. Пусть ваш дом согреется теплом любви, всем, кто будет в нем, он радость подарит. Самым лучшим и уютным будет дом, где желанны встречи со Христом. Первые жизни уроки, радость, любовь и упреки познаем иногда. Дружбу тепло мы не ценим, кажется так, что изменим мы других, но не себя. Пусть ваш дом согреется теплом любви, всем, кто будет самым лучшим и уютным будет дом, где желанны встречи со Христом. Жизнь так сложна и сурова, и без надежного крова так легко нас сломить. Опустошить, обездолить, веру убить не позволить, больше нежно любить. Пусть ваш дом согреется теплом любви, всем, кто будет в нем, он радость подарит. Самым лучшим и уютным будет дом, где желанны встречи со Христом, где желанны встречи со Христом.